пьяный, нихуя. Сегодня обеими руками за, а завтра, блять, его нет. Рэп надо читать, а не в хуй. Я умею руками махать и читать муть. Рэп мой путь самурая, один против стая, любого затаская. Не силой, блять, так ласка. Это таска, учись мобилы стрелять и на своем стоять. Береги от борцух свою мать и девушку, пока ты мне захват, перехват. Я уколю тебя в башку хуем. Я не психую по хуйне. Мой дед был на войне, а твой москвич коренной. Захлебнись, блять, пеной, сиди на измене. Пускай по вене. Твои руки не золото, они в говне. Кто сказал, что деньги не пахнут, тот будет вьетнамским составом трахнут. Тебя в нокаут, я скаут, моя крыша Филипп Киркоров. Ты по праздникам ебешь коров. Будь здоров, ёб, ты не кашляй. Питайся манной кашей, балуйся зигой. Я на стиле бомжа порой, а ты прикинулся нигой. Таких, как ты, я в школе по башке бил толстой книгой биологии. Видел тебя на оргии, в порнухе из контакта. Даже с катарактой ты не откажешь половому акту с собакой. Поэтому сиди и не балакай, блядь, тихо. Да нахуй. А, щит. Рэпчик ебашит, true gangsta shit, блядь. Мой друг Рашид строго завернет в лавашек. Сыграем в ящик, не спалим щи. На колу собираем мелочи, строчим не рэпа кучи. Твой стайл похуже, наверняк круче. Даже из Бутова, блядь, я его чувствую. Эту вонь.